Нейромедиаторы. Окситоцин. Этот гормон прежде всего отвечает за эмоциональную привязанность и доверие. Он также синтезируется во время полового акта. Он выделяется гипоталамусом, который настраивает эмоциональную связь между матерью и ребенком. Во время любовной бомбардировки и подстраивания, в фазе идеализации, именно этот гормон отвечает за создание сильной эмоциональной привязанности. Периодическое укрепление – поведенческая тактика, регулярно применяемая в течение всей эксплуатации. Цветы, подарки, комплименты, секс. Используется с целью дальнейшего эндогенного выделения окситоцина у жертвы, даже после инцидентов эксплуатации. Периодическое укрепление. Эта концепция была разработана Фестером и Скиннером в 1957 году. В этих экспериментах желаемое поведение вознаграждалось лишь время от времени, а не постоянно. Исследования показали, что крысы нажимали на рычаг более настойчиво для того, чтобы получить пищу, в том случае, если их попытки вознаграждались не каждый раз, а лишь время от времени. Типичный случай в реальной жизни — периодические нерегулярные выигрыши заставляют человека, играющего в азартные игры, продолжать даже в случае значительных проигрышей. Сьюзен Андерсон в 2011 году заметила, что тактика периодического укрепления в контексте эксплуатации прежде всего использует способ «тяни-толкай», и такого в нормальных отношениях не существует. Но у жертв эксплуатации это вызывает зависимость от драмы и хаоса таких отношений. Парадоксально, но в случае токсических отношений жертвы испытывают большую привязанность к партнерам-узурпаторам, нежели они бы испытывали по отношению к нормальным мужчинам в контексте обычных отношений. Доктор Харриет Брейкер, автор книги «Кто дергает за ваши ниточки? Как разорвать цикл манипуляций и снова взять свою жизнь под контроль» 2004, объясняет, что периодическое укрепление — это одна из основных тактик, используемых эмоциональными манипуляторами. В контексте нарциссической эксплуатации — это выглядит следующим образом. Агрессор создает конфликтные ситуации в отношениях и эксплуатирует жертву, но в то же время, время от времени проявляет к жертве доброту с целью укрепить попытки жертвы восстановить отношения в начальной фазе любовной бомбардировки. Терапевт Кристина Луи де Канонвиль весьма красноречиво описывает, как периодическое укрепление и когнитивный диссонанс применяются манипуляторами в контексте нарциссической эксплуатации. Жертвы, живущие в семьях, где происходят случаи нарциссической эксплуатации, на самом деле живут в зоне войны, где против них применяются все виды контроля и насилия. Унижение, эмоциональное и физическое насилие, изоляция от других, экономическая эксплуатация, сексуальное насилие, принуждение и т.д. Жертвы живут в постоянном ожидании насилия, и ситуация, в которой они себя чувствуют беспомощными, еще более усугубляется с течением времени. Нарциссические агрессоры делают жертву зависимой и несамостоятельной, вызывая в их психике хаос и панику. Нарцисс создает извращенную форму отношений, в которой жертва не знает, чего можно ожидать в следующий момент. К такому приводит колебания между двумя крайними состояниями — добротой и припадками агрессии и ярости. Как игроки в рулетку, жертвы попадают в зависимость от надежды выигрыша. Даже если он будет ничтожным, они делают все, чтобы выжить и справиться с окружением, которое настроено по отношению к ним максимально враждебно. И в этих попытках они попадают в эмоциональную зависимость от эксплуататора. Агрессор приучает жертву получать все меньше и меньше и прилагать к этому все больше усилий. Я слышала от многих жертв признания про испытанные ими фантастические сексуальные опыты с нарциссами. То, чего они были не в состоянии достичь с другими партнерами впоследствии или ранее. Дело в том, что обаятельные эмоциональные хищники, такие как нарциссы, в состоянии играть на наших самых потаенных сексуальных фантазиях, что, в свою очередь, выделяет окситоцин, который создает еще большее доверие и эмоциональную привязанность. Дофамин. Тот же самый нейротрансмиттер, который играет ключевую роль в кокаиновой зависимости. Он же задействован при эмоциональном влечении к роковым партнерам. Наша жажда близости с партнером, отвергшим нас, это то же самое, что синдром абстиненции, когда организм не получает нужную дозу кокаина. Фишер, 1992. Жертвы, которые подвергаются отвержению в финальных стадиях обесценивания и отталкивания, без всяких сомнений страдают от такой же зависимости, как от сильного наркотика. Это еще более усугубляется следующим. Людям свойственно часто вспоминать о бывших партнерах в первое время после разрыва отношений. Согласно Harvard Health, как наркотики, так и воспоминания об интенсивных удовольствиях создают нейронные контуры в мозгу, которые будто говорят «сделай это снова». Ты, наверное, помнишь о своих постоянных воспоминаниях о тех прекрасных, полных наслаждения моментах, которыми было наполнено начало ваших отношений с нарциссическим партнером. Романтические свидания, изобилие комплиментов и похвалы, потрясающий секс. И все эти картины прошлого продолжали тебя снова мучить долго после того, как отношения были разорваны. Это на самом деле выброс гормона в твоем мозгу, который говорит «сделай это снова». Дофамин отвечает не только за удовольствие. Он также ответственен за выживание. Существует передовая теория, согласно которой мозг выделяет дофамин не только во время моментов испытания удовольствия, но и тогда, когда необходимо выжить. МакГован, 2004. Согласно Саманте Смистейн, дофамин не только говорит нам о том, что для нас приятно, а что нет, он также говорит мозгу, что следует считать важным для того, чтобы выжить. И чем интенсивнее опыт, тем более сильным будет послание мозгу повторять эти действия в целях выживания. К сожалению, жертвы нарциссов попадают к дофамину в заложники. Согласно Сьюзан Карнелл, такая тактика, как «периодическое укрепление», очень хорошо действует на дофаминовую систему. Исследования подтверждают, что дофамин вырабатывается интенсивнее, когда награды выдаются в непредсказуемом, непривычном порядке. Поэтому случайные милые слова, нашептанные нам сразу после инцидента агрессии, извинения, взывания к сочувствию и снисхождению, редкие проявления нежности в фазе обесценивания, как раз перед очередным инцидентом агрессии, помогают закрепить этот порочный нейронный контур. Эта жажда эндогенной секреции дофамина, в свою очередь, усиливается мощным когнитивным диссонансом, когда приходится иметь дело с конфликтующими представлениями о нашем партнере, которые, без сомнения, вызваны нашей эмоциональной привязанностью к нему, тем фальшивым имиджем, который он смог нам внушить, а также периодически повторяющимися эпизодами доброты, ласки и нежности. Доктор Джозеф МакКарвер рассказывает о силе когнитивного диссонанса в своей статье «Любовь и стокгольмский синдром», где он пишет о том, что когнитивный диссонанс — это защитная функция психики жертвы, которая возникает вследствие отношений с партнером, имеющим антисоциальные качества, в моменты проявления узурпатором агрессии и эксплуатации. Вследствие действия когнитивного диссонанса жертва может рационализировать, минимизировать и даже отвергать сам факт эксплуатации в попытках сохранить представление о партнере как о добром, любящем и нежном человеке. Образ, тщательно созданный в самом начале отношений. Совмести это с сильными травмирующими переживаниями, которые вызывают эпизоды агрессии, принуждающие наш мозг обращать внимание, а также с приятными воспоминаниями, всплывающими в нашей памяти снова и снова. И ты получишь биохимическую зависимость из ада. Нарциссическая манипуляция создает атмосферу страха, стыда и подчинения, в которой жертва чувствует себя идущей босиком по битому стеклу. Каждый день страдающая сторона испытывает эмоциональное, духовное и физическое предательство посредством снисходительных замечаний, измен, патологической лжи, унижений и оскорблений. Именно поэтому я все время повторяю: нет твоей вины в том, что попала в зависимость. Ты не виновата, что полюбила зверя. У тебя просто физиологически не было выбора. С твоей первой-второй встречи, если ты не подготовлена, ты проиграла этот бой. Именно биохимическими процессами объясняются твои ломки, откаты, скучание, поиски способа оправдать насилие или возвращение к насильнику. Твои тело и мозг отравлены. И в этом тоже нет твоей вины.